Иван Сергеевич Шмелев. «Как я стал писателем». Отрывок. Случилось это, когда я кончил гимназию. Лето перед 8 классом я провел на глухой речушке на рыбной ловле. Попал на омут у старой мельницы. Жил там глухой старик, мельница не работала. Пушкинская русалка вспоминалась. Так меня восхитило запустение, обрывы. Бездонный омут с сомом, побитые грозою расщепленные ветлы, глухой старик из князя Серебряного мельник. Как-то на ранней зорьке, ловя подлещиков, я тревожно почувствовал, что-то во мне забилось, заспешило, дышать мешало. Мелькнуло что-то неясное и прошло. Забыл. До глубокого сентября я ловил окуней, подлещиков. В ту осень была холера, и учение было отложено. Что-то не приходило. И вдруг, в самую подготовку на аттестат зрелости, среди упражнений с Гомером, Софоклом, Цезарем, Вергилием, Овидием, Назоном, что-то опять явилось. Не Овидий ли натолкнул меня? Не его ли метаморфозы. Чудо. Я увидел мой омут, мельницу, разрытую плотину, глинистые обрывы, рябины, осыпанные кистями ягод, деда. Помню, я отшвырнул все книги, задохнулся и написал за вечер большой рассказ. Писал я с маху. Правил и переписывал, и правил, переписывал отчетливо и крупно. Перечитал и почувствовал дрожь и радость. Заглавие, оно явилось само. Само очертилось в воздухе зелено-красное, как рябина там. Дрожащей рукой я вывел «У мельницы». Это было мартовским вечером 1894 года. Но и теперь еще я помню первые строчки первого моего рассказа. Шум воды становился все отчетливее и громче. Очевидно, я подходил к запруде. Вокруг рос молодой густой осинник. И его серые стволики стояли передо мною, закрывая шумевшую неподалеку речку. С треском я пробирался чаще, спотыкался на остренькие пеньки осинового сухостоя, получал неожиданные удары гибких веток. Рассказ был жуткий, с житейской драмой от «я». Я сделал себя свидетелем развязки, так ярко, казалось, сделал, что поверил собственной выдумке. И что же дальше? Литераторов я совсем не знал. В семье и среди знакомых было мало людей интеллигентных. Я не знал и как это делается, как и куда послать. Не с кем мне было посоветоваться, почему-то и стыдно было. Скажут еще, пустяками занимаешься. Газет я еще не читал тогда. «Московский листок» разве, но там было смешное только, или про Чуркина. Сказать по правде, я считал себя выше этого. Нива не пришла в голову. И вот вспомнилось мне, что где-то я видел вывесочку, узенькую совсем, «Русское обозрение», ежемесячный журнал. Буквы были славянские. Вспоминал и вспомнил, что на Тверской. Об этом журнале я ничего не знал. Восьмиклассник, почти студент, я не знал, что есть русская мысль в Москве. С неделю я колебался. Вспомню про русское обозрение, так и похолодею и обожгусь. Прочитаю «У мельницы», ободрюсь. И вот я пустился на Тверскую. Искать русское обозрение. Не сказал никому ни слова. Помню прямо с уроков, с ранцем, в тяжелом ватном пальто, сильно повыгоревшим и пузырившимся к полам. Я его все донашивал, поджидая студенческого, чудесного. В резиновых грязных ботинках шагал я по Ботвине в мокром снегу навозном. День был весенний, солнечный, бойко текли канавки, дворники скидывали с крыш снег. Переписанная в тетрадку рукопись лежала в ранце. Помню, иду и думаю, и никто не знает, что я написал рассказ. И вот я его несу, и его, может быть, напечатают, и тогда узнают, что я стану писателем, что за этот рассказ что-нибудь мне заплатят, совсем не думал, просто не приходило в голову. А вот и вывесочка нашел, взглянул и обмер. «Русское обозрение». В этих словах, написанных церковно, буквами необычными, почувствовалось мне вдруг, мелькнуло что-то в этом важное для меня и страшное. Мелькнуло и забылось. Другим покрылось, сегодняшним. Ну а как выгонят? Спросил, помню, извозчика, где журнал. Извозчик не знал, и никто не знал. Какой-то студент долго глядел на вывеску, глядел на переулок и на небо. И он не знал. Я пошел на удачу, в переулок. Попавшийся почтальон довел меня до крыльца и бросил: «Теперь найдете». Крыльцо с каменными ступеньками, дом унылый, в полутемных сенях пустынно. Я позвонил робко. Встретил меня швейцар. «Вам чего?» Чуть приоткрывши дверь. Он поглядел на мой ранец, на грязные ботинки, подумал, впускать или не впускать, так показалось мне. И решил, что впускать не стоит. «Ну, давайте», — сказал он вяло, — «сам отдам им. Приходите через 2 месяца». Тут же в сенях у двери я на силу мог справиться с волнением, отстегивая ранец, достал я заветную синюю тетрадку, и меня охватило страхом. А вдруг обманет, не передаст? Я держался за синюю тетрадку, которую он тянул. А можно мне самому отдать, главному отдать? — спросил, попросил я робко. Я забыл даже, что главный-то называется редактор. Мы встретились глазами. Швейцар подморгнул мне хитро, совсем не строго, будто я ему нравился. Тронул за локоть даже и сказал совсем ласково: — «Сами написали. Ну, хорошо, ладно. Сами им и отдадите». Он отворил дверь пошире, впустил в высокую комнату и указал мне на желтенький диванчик. «Подождите». Потом приоткрыл огромную под орех дверь и сунул голову в щель. Что-то проговорил кому-то. Там скучно крякнуло, сердце во мне упало. Крякнуло будто строго. Швейцар медленно шел ко мне. «Пожалуйте, желают вас сами видеть». Чудесный был швейцар. С усами, бравый. Я сорвался с диванчика и, как был в грязных тяжелых ботинках с тяжелым ранцем, ремни которого волоклись со звоном, все вдруг отяжелело, вступил в святилище. Огромный, очень высокий кабинет, огромные шкафы с книгами, огромный письменный стол, исполинская над ним пальма, груды бумаг и книг, а за столом широкий, красивый, грузный и строгий, как показалось мне, господин, профессор, с сидеющими по плечам кудрями. Это был сам редактор. Приват-доцент Московского университета Анатолий Александров. Он встретил меня мягко, но с усмешкой, хотя и ласково. «Ага, принесли рассказ. А в каком вы классе? Кончаете? Ну что ж, поглядим». «Многонько написали», — взвесил он на руке тетрадку. «Ну, зайдите 2 месяца. Я зашел в самый разгар экзаменов. Оказалось, что надо заглянуть 2 месяца. Я не заглянул. Я уже стал студентом. Другое пришло и захватило. Не писание. О рассказе я позабыл, не верил. Пойти? Опять. 2 месяца зайдите. Уже в новом марте я получил неожиданно конверт. «Русское обозрение», тем же полуцерковным шрифтом. Анатолий Александров просил меня зайти переговорить. Уже юным студентом вошел я в чудесный кабинет. Редактор учтиво встал и через стол протянул мне руку, улыбаясь. «Поздравляю вас! Ваш рассказ мне понравился. У вас довольно хороший диалог, живая русская речь. Вы чувствуете русскую природу. Пишите мне». Я не сказал ни слова, ушел в тумане. И вскоре опять забыл, и совсем не думал, что стал писателем. В первых числах июля 1895 года я получил по почте толстую книгу в зелено-голубой обложке «Русское обозрение. Июль». У меня тряслись руки, когда раскрывал ее. Долго не находил, все прыгало. Вот оно! У мельницы! Самое то! Мое! 20 с чем-то страниц и, кажется, ни одной поправки, ни пропуска! Радость? Не помню. Нет, как-то меня пришибло, поразило, не верилось. Счастлив я был 2 дня и забыл. Новое приглашение редактора — пожаловать. Я пошел, не зная, зачем я нужен. — Вы довольны? — спросил красивый профессор, предлагая кресло. — Ваш рассказ многим понравился. Будем рады дальнейшим опытам. А вот и ваш гонорар. Первый, но очень рад. Он вручил мне 80 рублей. Это было великое богатство. За 10 рублей в месяц я ходил на урок через всю Москву. Я растерянно сунул деньги за борт тужурки, не в силах промолвить ни слова. «Вы любите Тургенева. Чувствуется у вас несомненное влияние записок охотника. Но это пройдет. У вас и свое есть. Вы любите наш журнал?» Я что-то прошептал, смущенный. Я и не знал журнала, только июль видел. «Вы, конечно, читали нашего основателя, славного Константина Леонтьева. Что-нибудь читали?» «Нет». — Не пришлось еще, — проговорил я робко. Редактор, помню, выпрямился и поглядел под пальму, пожал плечами. Это его, кажется, смутило. — Теперь, — посмотрел он грустно и ласково на меня, — вы обязаны его знать. Он откроет вам многое. Это, во-первых, большой писатель, большой художник. Он стал говорить, говорить, не помню уж подробности, что-то о красоте, о Греции. Он великий мыслитель наш, русский, необычайный, — восторженно заявил он мне. Видите этот стол? Это его стол. И он благоговейно погладил стол, показавшийся мне чудесным. О, какой светлый дар! Какие песни пела его душа, — нежно сказал он в пальму. И вспомнилось мне недавнее. Имел он песен дивный дар и голос шуму вод подобный. И эта пальма его. Я посмотрел на пальму, и она показалась мне особенно чудесной. «Искусство, — продолжал говорить редактор, — прежде всего благоговение. Искусство, искус, искусство, молитвенная песнь, основа его — религия. Это всегда у всех. У нас Христово слово. И Бог без слова. И я рад, что вы начинаете в его доме, в его журнале. Как-нибудь заходите, я буду давать вам его творение. Не во всякой они библиотеке. Ну-с, молодой писатель, до свидания. Желаю вам. Я пожал ему руку, и так мне хотелось целовать его, послушать о нем, неведомом, сидеть и глядеть на стол. Он сам проводил меня. Я ушел, опьяненный новым, чувствуя смутно, что за всем этим моим случайным есть что-то великое и священное, незнаемое мною, необычайно важное, к чему я только лишь прикоснулся. Шел я, как оглушенный. Что-то меня томило. Прошел Тверскую, вошел в Александровский сад, присел. Я писатель. Ведь я же выдумал весь рассказ. Я обманул редактора. И за это мне дали деньги. Что я могу рассказывать? Ничего. А искусство, благоговение, молитва, а во мне ничего-то нет. Деньги! 80 рублей за это! Долго я сидел так, в воздумье, и не с кем поговорить. У каменного моста зашел в часовню, о чем-то помолился. Так было перед экзаменом. Дома я вынул деньги, пересчитал. 80 рублей. Взглянул на свою фамилию под рассказом, как будто и не моя. Было в ней что-то новое, совсем другое. И я другой. Я впервые тогда почувствовал, что другой. Писатель. Это я не чувствовал, не верил, боялся думать. Только одно я чувствовал. Что-то я должен сделать, многое узнать, читать, вглядываться и думать, готовиться. Я другой. Другой.